В известной степени именно непроходящий страх и тайна были одними из причин столь сильного Мишиного желания покинуть родной Архангельск как можно скорее. Эти причины были не основными. Когда Миша улетал поступать в Москву и понимал, что улетает надолго, скорее всего навсегда, ему, сидящему, выруливающим на взлетную полосу в самолете, вспомнились и крыша, и тот солнечный день, и неуклюжий взмах руками. Котя так беспомощно взмахнул руками за миг до того, как исчезнуть из Мишиной реальной жизни и перейти в страхи, тайны и сны. Миша улетал тогда в Москву, смотрел в иллюминатор, видел черточки и точки во взгляде и понимал, что увозят с собой многое навсегда. Он так и не попил чаю той ночью. Зато пару раз пил теплую кипяченую воду прямо из чайника. Он последние годы этого не делал, Аня была недовольна. Она говорила, что от чайника из-за Миши пахнет куревом. Но он и сам знал, что так делать нехорошо, вот и не делал. А то и ночью два раза сделал, совершенно не думая, что делает. Мише вспомнилось много лиц той ночью. Сильно вспомнилась Светлана во время их последней встречи. «Юлечка, Юля, ну зачем ты так? Зачем ты так с нами? Зачем ты так со мной?» — бормотал Миша, стоя посреди кухни. «Это же навсегда, Юленька, раз и навсегда. Так же нельзя». Он заплакал, сильно вздрагивая, но совершенно бесшумно, стоя в темной кухне, освещенной только синеватым светом московской ночи, попадающим в окно. Он чувствовал себя беспомощным, ничего не понимающим, слабым и совершенно растерянным и несчастным. Он плакал от жалости к себе, от непонимания, как и каким образом к нему могут вернуться уверенность, спокойствие и сила, которые были с ним всего несколько дней назад. Миша нащупал в кармане халата пачку сигарет и достал ее. В пачке осталось две сигареты. Он смял пачку и бросил ее в мусорное ведро. «Не буду сегодня курить», — сказал он тихо сам себе вслух. «Не хочу больше, не могу больше». Он еще постоял, глядя в окно кухни. Он смотрел на синий свет, и вдруг в нем зашевелилась странная мысль. «Я напишу рассказ», — думал Миша, — «короткий рассказ про эту ночь». «Нет, не про эту. Я знаю про что. Напишу так». Мальчику часто снилось, как он поднимается по лестнице какого-то неизвестного ему дома. В лестнице того дома не было перил. Мальчик жался к стене от страха упасть вниз с этой странной лестницы. А ступени становились все уже и уже. Мальчику приходилось сжаться к стене все сильнее. Он знал, что это сон, он видел его много раз, но... Да что оно, оборвал себя Миша, завтра, точнее уже сегодня. Говоря это, он вышел из кухни, вошел в гостиную, увидел на часах время 05:09. «Ну вот», — сказал он, обращаясь скорее к часам, чем к себе, — «уже скоро я поеду на работу и буду разгребать дела по Петрозаводску. Ох, буду разгребать». И уже про себя подумал, какой рассказ, кому он нужен. Он и мне-то не нужен. Какой к черту мальчик, Петрозаводск? Вот это будет целый роман. А с мальчиками и рассказами надо заканчивать навсегда. «Навсегда, ты понял?» — сказал он вслух и снова про себя подумал. «Нет, снотворное надо купить обязательно. Завтра же. Ой, сегодня же дам задание Валентине узнать и купить самое лучшее и безвредное». Миша постоял молча минуту. «Ох, Юля, Юля!» — сказал он на выдохе и больше той ночью ничего не подумал и не сказал. Миша почувствовал, что сон неожиданно добрался до него. Прилагая серьезные волевые усилия, почистил ванные зубы, повесил халат на крючок, прошел в трусах в спальню, тихонечко залез под одеяло на прохладное свое место рядом с теплой и крепко спящей женой. Миша уснул почти мгновенно. Утром он проспал обычное свое время подъема. Его разбудила Аня. Умывание и одевание прошли суетливо. В раздражении на сонных и вялых детей, на то, что ванная комната всего одна, и на то, что семья у него оказывается большая, и всем в одно и то же время надо писать, умываться и прочее. Миша в спешке решил обойтись без обязательного утреннего кофе и без завтрака. Он поискал сигареты, вспомнил, что выбросил их в мусор. Он даже хотел полезть в мусорное ведро и найти смятую пачку, но при детях постеснялся. Пришлось обойтись и без первой утренней сигареты на балконе. Он метался по дому, сердился, чувствовал себя скверно и очень нервозно. К тому же во время бритья Миша еще и порезался. «Я позвоню в обед», — сказал он Ане, когда та уводила Катю из дома, чтобы отвезти в школу. «Позвони, а ты что, собираешься задержаться?» — спросила Аня. «Ну давай, давай, не спи на ходу», — это она уже сказала Кате, упихивая ее в дверь. «Не знаю еще», — ответил Миша, — «а что?» «Ну ничего, просто когда ты говоришь, что позвонишь в обед, то к этому обеду у тебя появляются планы на вечер. Да к тому же сегодня пятница». «Да не знаю я еще», — быстро ответил Миша, — «говорю же, позвоню, пока». Анин вопрос вызвал раздражение своей обоснованностью и справедливостью. Миша выскакивал из дома с сильным опозданием от привычного графика. Спешка помогла не сильно. «Пока, папа!» — крикнула с кухни Соня. «Пожалуйста, погуляйте с ней подольше, если погода позволит», — крикнул Миша Сониной няне, выходя из квартиры. «Обязательно!» — услышал он, захлопывая дверь. «И чего я с этим гулянием, сбегая вниз по лестнице?» — сказал Миша. «Куда я полез? Воспитатель тоже мне. Я же даже не знаю, где им здесь гулять».